Маша. Маша задумчиво стояла в своей комнате перед картиной и размышляла о том, как можно возненавидеть за несколько недель шедевр европейской живописи и его ни в чем не повинного автора в придачу. В руках у нее была ручка. Она только что поставила крест еще на одном девичьем лице. В голове крутилась бессмысленная считалка — вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. «Все равно тебе водить», — повторила тихо Маша, вглядываясь в единственное оставшееся незачеркнутым лицо на картине. «Где же ты, черт возьми, можешь быть, Света?» В кармане завибрировал телефон. Это был Андрей. «А кто же еще в такой-то час?» — улыбнулась Маша. «Можно и на экран не смотреть». «Не разбудил?» — прошептал он. «Нет», — замотала головой она, будто он мог ее видеть. «Что-нибудь случилось?» «Да». Она услышала, как на том конце трубки щелкнула зажигалка. «Глупость всякая в голову лезет. Понял, что не смогу заснуть, пока тебе не расскажу». «Так рассказывай». Маша забралась в постель и выключила свет. «Сегодня приходил ко мне Цыпляков. Принес по твоей просьбе фото юного Бакрина». Андрей замолчал. «И...» Маша смотрела на потолок, по которому двигались полосами отсветы автомобильных фар. «И... либо у меня бред, или молодой Бакрин и шут с картины Де Хоха одно лицо». Маша резко села в кровати. «Я же говорю глупость», — расстроенно сказал на том конце трубки Андрей. «Нет, не глупость», — медленно переваривая информацию, ответила Маша. «Все сходится, Андрей, понимаешь? Все сходится». «Но никуда нас не ведет», — мрачно посетовал он. «Пока не ведет», — согласилась с ним Маша. И легла обратно, уткнувшись носом в подушку. «Но, может быть, завтра что-нибудь придумается?» «Утро вечера мудреней», — усмехнулся Андрей. «До завтра, любимая». И он, будто сам испугавшись того, что сказал, быстро повесил трубку. А утром выложил перед Машей альбом и фотографию, но она вместо того, чтобы сравнить картину с фото и подтвердить его вердикт, вдруг вцепилась в фотокарточку. «Я знаю этого человека», — подняла она на него ошеломленный взгляд. «Встретила несколько дней назад». «Что?» «Он сейчас, конечно, совсем не так выглядит. Живот и все прочие атрибуты возраста, но узнаваем. Это директор дома инвалидов, где содержится тетка Бакрина, некий Неркабов». «Неркабов». Попробовал на язык незнакомую фамилию Андрей. Незнакомую, но чем-то созвучную. «Чему?» «Неркабов». «О, Господи!» Маша прижала ладони к внезапно ставшим жаркими от стыда щекам. «Как же я сразу не заметила! Неркабов, читай, Бакрин наоборот!» «Поехали!» — вскочил Андрей. Она кивнула, схватила сумку, и они вместе выбежали из кабинета. Уже сидя в машине, плотно встроившейся в плотное тело московской пробки, Маша повернулась к Андрею с извечным, ненавидимым всеми сыщиками вопросом. «А ты подумал, что мы ему предъявим? Присутствие в виде шута на картины XVIII века вряд ли можно считать преступлением». Андрей дернулся, плюс его фотографию. «А он скажет, что у нас галлюцинации или это случайное сходство, бывает. Если он так давно сидит директором в доме инвалидов, значит, у него должны быть документы, комар носа не подточит. Он Энгра копирует, что ему срисовать официальные бумажки». Андрей с ребяческой злостью ударил по рулю. «Теряем время, черт!» Маша посмотрела в сторону на семью, сидящую в джипе рядом. Жена что-то выговаривала мужу. Тот сидел со скучающим, раздраженным лицом. «Андрей, у нас нет доказательств». Они помолчали. И Яковлев не выдержал. Вырвался вперед, агрессивно лавируя в плотном потоке. Со всех сторон гудели машины, и через некоторое время они вновь встали на светофоре. Тогда Андрей повернулся к Маше и сказал уже спокойнее: «У меня есть идея». Через полчаса они были на месте. Андрей с визгом шины шиком припарковался за домом инвалидов. Не глядя друг на друга, они вышли и быстро направились к зданию. Внезапно Маша сбилась с шага, она узнала фигурку, сидящую у главного входа на скамейке. На улице было ветрено, стыло, но Бакрина этого, казалось, не замечала. Выцветшие голубые глаза все так же смотрели в пространство. Маша поежилась. Было что-то невыразимо печальное в этой слепой старухе с Альцгеймером, неизменно несущей свою вахту на скамейке у дома инвалидов. «Это тетка Бакрина, Катерина Тимофеевна», — тихо сказала она Андрею. «Иди, попробуй поговорить с ней, мало ли». Андрей кивнул. Вдруг Бакрин все-таки не выдержал и поделился с единственной родной душой своим присутствием в этом мире. Ведь в конце концов он не сильно рискует. Она слепа и уже давно, а теперь еще и лишена памяти. Маша вдруг вспомнила, как вскинулась старуха в первый ее приезд. Услышав шаги директора Неркабова, спросила: «Васенька, а что, если узнала?» Оставив Андрея рядом с Бакриной, она потянула на себя тяжелую стеклянную дверь и, войдя, сразу увидела миловидную медсестру на ресепшн, полную и сдобную, как пшеничная булочка. «Здравствуйте. Я бы хотела поговорить с вашим директором, Юрием Владимировичем». Она ожидала, что ее спросят о цели визита, но ничуть не бывало. Медсестра расплылась в радостной улыбке. «Конечно, давайте я вас провожу». И она быстро засеменила перед Машей в ярких, кокетливых лодочках на маленьком каблучке, единственное модное допущение к строгой белоснежной униформе. «Впервые у нас?» — обернулась она в полоборота к Маше, поднимаясь по лестнице. «Нет, мы уже встречались с вашим директором», — вежливо улыбнулась та. «Ой, это такой удивительный человек!» — щебетала медсестра, цокая каблучками. «Вы согласны?» «Да, удивительный!» — эхом повторила Маша, радуясь, что девушка не видит ее лица. Та явно села на своего любимого конька. «Мы все здесь на него просто молимся. Ведь без Юрия Владимировича ничего бы не было, ничегошеньки. Вот тут недавно какой-то строительный холдинг у нас оттяпать территорию парка хотел под свою застройку. Так он не дал. А какое оборудование пробил через Минздрав? А питание? Дай бог здоровым так питаться, как наши старики». В ее искренней восторженности было что-то от восхищения монашки отцом-настоятелем. Они уже шли по коридору второго этажа. Справа двери палат, слева большие окна. На минуту из-за пепельной массы облаков выглянуло солнце, преобразив свежевыкрашенные стены и чистейший золотистый линолеум пола, еще пахнущий химической одушкой, псевдососновым лесом. Но не хлоркой, не хлоркой. Старики сидели кто в креслах, кто в колясках. Блестящие розовые лысины, взбитые белопенные кудри, сведенные артритом пальцы переставляли на столиках рядом с окнами крупные шахматные фигуры, костяшки домино. Маша подумала, что так оно и есть, это дом инвалидов, и правда, вроде какого-то ордена, живущего совершенно отличной от других учреждений подобного рода жизнью. Больные старики-инвалиды. Самое заброшенное и бесправное племя. Здесь получают то, к чему и чают прийти достойные люди под конец жизни – спокойствие и достоинство. А медсестра все с той же жизнерадостной улыбкой, все-таки это у них профессиональное. Оставила ее у двери в кабинет Неркабова. И Маша постучала. «Войдите», — услышала она спокойный голос, чуть приглушенный дверью. Она встала на пороге. «Здравствуйте, Юрий Владимирович!» Неркабов встал с радушной улыбкой из-за стола. Маша впилась в него взглядом. Может быть, ей все показалось? Невозможно, чтобы тот же человек, что выбивал из Минздрава оборудование для стариков... Мария Кровай, если не ошибаюсь. Снова к нам? Да, заглотнула Маша, скосив взгляд на слабые любительские акварели на стенах. Извините за настойчивость. Неркабов галантно выдвинул ей стул рядом со своим креслом во главе стола. «Ну, какие извинения, боже мой! Это ведь ваша работа. Кофе не желаете?» «Нет, спасибо». Маша села и набрала воздух в легкие. «Мне повезло, что вы понимаете реалии нашей профессии. Дело в том, что я буду просить вас об одолжении». Неркабов сел в кресло и склонил яйцевидную голову на бок. Чуть обвисшие щеки чисто выбритые, глаза ясные, серые. И рот. Как же она не заметила его в прошлый раз? Тонкие длинные губы, яркие, несомненно, в юности сейчас стали бледными и сухими. Но их изгиб редкий, изысканный, так называемый «лук Купидона», как нельзя лучше подходил для старинных портретов. «Я весь внимание», — сказал, не выдержав паузы Неркабов. Маша вздрогнула, виновато улыбнулась. «Надеюсь, вы понимаете, что информация должна остаться строго между нами». Неркабов важно кивнул. «Естественно». «Дело в том, что мы подозреваем в убийстве племянника вашей пациентки». Катерины Тимофеевны, некоего Василия Бакрина. Она боялась смотреть ему в лицо. Ей показалось, или и правда длинные чуткие пальцы, лежащие на столе, чуть дрогнули. Маша подняла глаза. «Помилуйте!» На благожелательном лице читалось явное недоумение. «Насколько я знаю, Василий Бакрин скончался». Маша театрально понизила голос. «Есть сведения, что покойный Бакрин вовсе не покоен. И более того, часто наведывается к своей тете в ваш дом инвалидов». Неркабов откинулся в кресле, переплетя перед собой пальцы. «Но это невозможно! За столько лет его обязательно увидел бы кто-нибудь из персонала!» «Тут и оно!» — усмехнулась Маша, а вслух сказала. «Согласна, поверить в это сложно. Мне в том числе», — добавила она про себя, — «но у нас есть неопровержимые доказательства». Маша замолчала, выдерживая паузу. «Вот почему, начиная с завтрашнего дня, органы следствия будут держать дом инвалидов под постоянным наблюдением. Мы надеемся, что вы, как директор, окажете нам все возможное содействие». Неркабов кивнул. «Конечно, конечно». Маша встала. «Спасибо». Она уже подошла к дверям и... не выдержала, обернулась, кинув прощальный взгляд на беспомощные пейзажи в дешевых рамках на стенах. «Отличные рисунки», — сказала она, глядя прямо в серо-стальные глаза директора, и исчезла за дверью.